Глава 30. Ночная гроза. Я взяла платье и пошла переодеваться. Встав за занавеску, в первую очередь сняла с себя мокрый наряд и принялась за платье. Вернее, это был сарафан, и к нему шла рубашка. Она была шелковой, и на ней был замысловатый узор, в котором разные оттенки зеленого переплетались и расходились в разные стороны, напоминая все многообразие зелени леса. От светло-молодой листвы до темной зелени болот. Сарафан же был насыщенного изумрудного цвета, и помимо того, что был расшит бусинами, по низу подола и по груди шла золотая вышивка с орнаментом. Наряд выглядел богато, и, наверное, в нем легко можно было представить какую-нибудь купеческую дочь. Правда, рукава рубахи оказались слишком длинными и свисали вниз. Поэтому, недолго думая, закатала их и довольная вышла к Егинишне. «Это что такое?» При взгляде на меня она нахмурилась и повела бровью. «Платье? Вы сами его мне дали». Я развела руками, не понимая, что не устроила ведьму. А она тяжело вздохнула и подошла ко мне, одергивая рукава. «Но я ведь так не смогу». Не успела я договорить, как на мои запястья, собирая и фиксируя ткань, были одеты два расшитых браслета из той же ткани, которой был украшен сарафан по низу. «Это за рукавье. Сейчас еще воротник и кокошник добавим, и будет готово». Довольная Яга вновь окинула меня взглядом и скрылась за дверью. И вскоре она вернулась с обещанными аксессуарами. Воротник надевался через голову и закрывал грудь. Он был расшит бусинами, самоцветами и жемчугом. И имел приличный вес, как и кокошник, украшенный камнями малахита, яшмы и лазурита. Да вдобавок к нему в качестве украшений еще и крепились нити бус. «Я не уверена, что мне будет удобно ходить в этом по лесу и искать цветок папоротника». Я развела руками, указывая на наряд. Но Яга лишь отмахнулась от моих слов. «Праздник же! И ты ведьма! И что? Будешь ходить, как простая крестьянка?» «Нет уж. А ты лучше вот что скажи. Где шаль, что я тебе дала?» Пристальный взгляд темных глаз пробрал меня до мурашек, и я судорожно начала вспоминать, что ведь и впрямь шла к дереву за медом с шалью и шерсти Индрик-зверя. А потом... потом стало не до нее. Я в лесу ее где-то забыла. Пойду искать. Виновато проговорила, и я уже сделала шаг, но рука колдуньи легла мне на плечо, останавливая. «Поздно. Скоро солнце скроется и зажгутся первые звезды. Сейчас не до поисков шали». Она на секунду задумалась и потом продолжила. «Ладно. Я зверей лесных кликну, пусть поищут. А как найдут, тебе его принесут». «Главное, чтобы это были не пчелы». Тихонько проговорила я себе под нос, вспоминая, как убегала от них. «Так, надо волосы в косу собрать». Егинишна окинула меня взглядом. «Вот тебе гребень. Да лицо надо в порядок привести. Держи мазь, она поможет. Сама справишься?» «Конечно». Я взяла из рук Яги баночку и красивый костяной гребень, украшенный сверху изображением двух лошадей. А на нем самом был вырезан затейливый узор. Для начала я сняла и отложила в сторону кокошник и быстро расчесала влажные волосы, которые тут же стали сухими. Но вдобавок ко всему они еще и отросли прилично и стали более густыми и блестящими. При этом поменяли свой цвет и стали темными, какими и были у меня от природы. «Вот это расческа!» – восхитилась я, смотря на гребешок. А потом помазала мазью щеку и почувствовала приятный холодок. «Давай быстрее! Пора уже!» В комнату вернулась Егинишна. «Уже на небе гроза первая сверкнула. Скоро и вторая будет. Некогда рассиживаться». Она тоже принарядилась. Сейчас на ней была красная рубаха и в цвет ей сарафан, а голову украшал кокошник, украшенный живыми цветами роз, плодами шиповника, лесными цветами и луговыми травами, а на шее висели несколько нитей бус из яхонты и малахита. Я быстро заплела косу, надела кокошник и поспешила выйти из дома вслед за его хозяйкой. Вечерний воздух пах грозой и травами, небо стало и сине-розовым, и со стороны востока надвигалась большая темная туча, которая периодически окрашивалась вспышками молнии. «А сейчас, как в третий раз гром прогремит, так и начнется». Сказал стоящий рядом со мной на крыльце Ба. Что начнется? Я смотрела на темнеющее небо. И тут раздался громкий раскат грома, эхом отразившийся от земли и вернувшийся ввысь. «Праздник!» – мяукнул Юн, который теперь стоял по другую сторону от меня. На землю упали первые крупные капли дождя. И я подумала о том, что мало того, что мне придется ходить по ночному лесу в поисках цветка папоротника, так вдобавок ко всему я еще и промокну. Не успела я об этом подумать, как снова вспыхнула молния, озарившая все вокруг. И в третий раз прозвучали раскаты грома. И тут же на небе появился большой черный ворон, который начал махать крыльями. И туча отступила, медленно, но верно гонимая ветром от крыльев огромной птицы. Она стала отступать назад. «А что? Как это? Это же ворон?» Я лишь смотрела на Егинишну, но она лишь довольно улыбалась, глядя в небо. А потом, посмотрев на меня, проговорила. «Тебе пора. Иди туда, куда ведет тебя сердце. Да как цветок найдешь, не оглядывайся, иди все вперед и вперед. Пока не увидишь сквозь деревья свет, вот к нему и иди. Поняла?» «Ой, угу. Да, только... А если я цветок не найду?» «Останешься тут навсегда». Спокойно проговорила колдунья и пожала плечами. Словно только что сказала мне о том, что я могу остаться до конца своих дней и жить в лесу. А объясняла, как пройти в ближайший магазин за хлебом. «А теперь иди». Она меня слегка подтолкнула, и я спустилась с крыльца. Туча уже уползла далеко за лес, и теперь мне хотя бы не грозило промокнуть до последней нитки. Это радовало. А вот то, что придется всю ночь ходить одной по лесу, не очень. Я выдохнула и ступила на землю. Стоило только мне это сделать, как вмиг все вокруг переменилось. Я стояла уже не у дома Бабы-Яги, а на лесной опушке, среди высоких елей и раскидистых дубов. А вокруг меня летали маленькие светлячки. Они кружили над травой, усаживались на стволы деревьев и водили свои сказочные хороводы вокруг разлапистых елей. «Ты смотри, какая красавица нам повстречалась!» Неожиданно раздался мужской голос. «Давай познакомимся, девица!» На поляну вышли двое, и мне очень не понравилось их выражение лица. Было в них что-то пугающее и нехорошее. «А ты что, за цветком папоротника, а ли в невесты к лешему? Коли в невесты, то чем мы хуже? Смотри, какие красавцы!» Недобро хохотнул первый парень. «И любить умеем не хуже духа лесного, а твой получше. Хочешь, докажем?» И он направился ко мне.